намек на фильм 2000 года «Изгой», откровенную рекламу Federal Express. В дверь дважды позвонили. София обняла Рен и Матильду и сбежала по лестнице вниз. Сидевший за рулем Лукас снял темные очки и поприветствовал ее широкой улыбкой. Не успела София хлопнуть дверцы, как автомобиль устремился в сторону Pacific Heights. Промчавшись по парку Президио, они свернули на дорогу, ведущую к Золотым воротам. На противоположной стороне залива выступали из тумана холмы Тибарон. «Обед на морском берегу!» — гаркнул Лукас, перекрикивая ветер. «Лучшие крабы в округе! Вы ведь любите крабов?» София кивнула из вежливости. «Когда вообще ничего не ешь, выбор еды не вызывает затруднений». Воздух был теплый, асфальт разматывался под колесами гладкой лентой, поездку сопровождала приятная музыка. Казалось бы, счастливый момент, глупо им не воспользоваться. Машина съехала со скоростной трассы на прилегающую и скоро остановилась в рыбацком порту Сусалито, на стоянке напротив пирса. Лукас обошел машину и распахнул для Софии дверцу. «Прошу». Он подал ей руку и помог выйти. Они зашагали по тротуару вдоль моря. Шедший по другой стороне мужчина выгуливал на поводке роскошного золотого ретривера. Мужчина так засмотрелся на Софию, что налетел на уличный фонарь и шлепнулся на асфальт. София хотела броситься ему на помощь, но Лукас ее удержал, сказав, что для этого у бедняги есть настоящая собака-спасатель. Женщина метрдотель захватила два меню и проводила их на террасу. Лукас усадил Софию на банкетку лицом к морю, заказал игристое белое вино. Она отломила кусочек хлеба, чтобы бросить его чайке, сидевшей на перилах и не сводившей с нее глаз. Птица поймала хлеб на лету и взмыла в небо. Казалось, ей нужно было всего несколько взмахов крыльев, чтобы оказаться по другую сторону залива. В нескольких километрах на другом берегу по пристани прогуливался Джуэлс. Ловко поддетый носком его башмака камешек, 7 раз подпрыгнул на воде, прежде чем кануть в глубину. Джуэлс поглубже засунул руки в карманы старых твидовых штанов и стал вглядываться в противоположный берег. Вид у него был не менее встревоженный, чем у моря, настроение и того хуже. От размышлений его отвлекла машина инспектора Пильгиса, устремившаяся от рыбацкой закусочной в город с включенной на полную катушку сиреной. Очередная драка в Чайн-тауне грозила перерасти в бунт, и к месту событий вызвали все патрули и экипажи. Джуэлс нахмурился, поворчал себе под нос и вернулся под арку. Там, усевшись на деревянный ящик, он погрузился в размышления. Что-то не давало ему покоя. Газетный лист, принесенный ветром, оказался в луже прямо перед ним. Лист намок, и постепенно Джуэлс смог рассмотреть фотографию Лукаса на обратной стороне. По спине у него пробежал противный холодок. Официантка поставила на столик горячую миску с клешнями крабов. Лукас наполнил тарелку Софии, покосился на матерчатые манишки, поданные вместе с мисочками для споласкивания пальцев. София отказалась повязываться, он тоже. «Не знаю, кому к лицу эти нагрудники, вы не едите?» «Боюсь, что нет», — призналась София. «Вы вегетарианка. Поедать живых тварей всегда казалось мне непорядочным». «Ничего особенного, это в порядке вещей. Все-таки что-то здесь не так. Все обитатели Земли едят друг друга, чтобы выжить. Пусть так, но крабы не сделали мне ничего дурного, мне очень жаль». И она вежливо отодвинула тарелку, вид которой, судя по всему, вызывал у нее тошноту. «Вы ошибаетесь, это закон природы. Если бы пауки не питались насекомыми, то насекомые сами бы их пожрали». «Вот именно. Крабы все равно, что большие пауки. Лучше оставить их в покое».